Примечание к главе 31. На французском языке следует говорить с мужчинами, на итальянском – с женщинами и на немецком – с лошадьми. Дюма здесь несколько перефразирует известную характеристику европейских языков, данную Карлом V, годы жизни 1500-1558, императором Священной Римской империи 1519-1556 годы, которые 12 годами раньше Шиллер вложил в уста своих разбойников. Имеется в виду изданная впервые в 1781 году драма «Разбойники» немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства и историка Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера, годы жизни 1759-1805. Кордегардия – помещение для военного караула, а также для содержания под стражей. Великое герцогство Баденское – с XI века самостоятельное феодальное владение в Западной Германии Маркграфство, входившее в Священную Римскую империю. Статус Великого герцогства Баден получил благодаря поддержке Франции после прекращения существования империи в 1806 году. В 1871 году Великое герцогство вошло в состав Германской империи. Шале. Здесь сельский дом в горах Швейцарии. Артиллерийский парк. В 18-м, начале 20 веков специальная воинская часть, хранящая и перевозящая боевые припасы, а также снабжающая ими свою артиллерию. Штеттин. Современное название Щецин. Город и порт в Польше на Балтийском море. С начала 18 века принадлежал Пруссии. Конец примечаний. Главе 31.